Параграф 3. Подъем рабочего движения в Англии, Франции и Соединенных Штатах Америки. Революционные события в Италии в 1920 году. Революционный подъем в Англии, Франции и США. Советская Россия самим фактом своего существования оказывала могучее воздействие на международный рабочий класс. Вести о социалистической революции в России вызвали у международного пролетариата революционный подъем. Мысль о том, что такие же, как они, рабочие, подвергавшиеся эксплуатации, завоевали власть и подняли знамя социализма, звала пролетариев к борьбе. Декреты о мире и о земле, опубликование советским правительством тайных договоров и их расторжение оказали неотразимое влияние. Непосредственным откликом на мирные призывы Советской России было массовое движение за прекращение империалистической войны. Противоречия между трудом и капиталом особенно обострились после окончания войны. Рабочие не желали мириться с тяжелыми условиями работы, низкой заработной платой, чрезвычайно высокими ценами на продукты питания. Участились забастовки, носившие боевой, наступательный характер. Они возникали преимущественно по инициативе рабочих комитетов в США и Франции, фабричных старост в Англии. Вопреки оппортунистическому профсоюзному руководству, повсеместно выдвигались требования 8-часового рабочего дня, увеличения заработной платы, восстановления прав профсоюзов, урезанных в годы войны. Росла международная пролетарская солидарность, ярким проявлением которой стало мощное движение «Руки прочь от Советской России». Пролетариат США, Англии и других стран отказывался производить и грузить военные материалы, предназначенные для удушения первого в мире государства рабочих и крестьян. Солдаты и матросы не хотели воевать против Красной Армии. 1 мая 1919 года во Франции состоялась всеобщая политическая забастовка под лозунгами «Мир без аннексий», против антисоветской интервенции и высоких налогов на зарплату. Одним из крупнейших событий в жизни Англии явилась стачка железнодорожников в сентябре-октябре 1919 года. Рабочие требовали повышения заработной платы и прекращения антисоветской интервенции. Во время нападения буржуазно-помещичьей Польши на советскую страну массовое движение «Руки прочь от Советской России» приобрело небывалый размах. Под лозунгом защиты Советской России выступали миллионы тружеников на всех континентах. Особой силы движения «Руки прочь от Советской России» достигла в Англии во время наступления Красной Армии на Варшаву. Министр иностранных дел Керзон направил советскому правительству ноту, полную угроз. Антисоветская политика правящих кругов Англии, Ллойд Джордж, Черчилль и другие, вызвало взрыв негодования среди английских трудящихся. По всей стране возникли боевые организации рабочих, советы действия. Некоторые из них возглавили коммунисты. Под давлением масс Конгресс трейд-юнионов и Лейбористская партия образовали Национальный совет действия, предоставив ему большие полномочия вплоть до объявления всеобщей забастовки. Рабочие, в ответ на желание правительства вести войну с Советской Россией, заявили, что они не позволят этого, и сказали: «Мы не позволим воевать и французам, потому что французы живут английским углем, и если это производство остановится, то это будет большим ударом для Франции». Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений. Том 41, страница 326. Примечание редакции. Такая пролетарская солидарность заставила правительство Ллойд Джорджа воздержаться от прямого вмешательства в советско-польскую войну. Американский пролетариат, наряду с борьбой за улучшение условий труда,